Глава 5. Сделай то, что мне нравится. Эстер. Что застыло, Эстер? А я только глупо моргаю, заглядываю в серые смеющиеся глаза почти голого дракона, что сидит напротив меня на кровати. Затем он медленно откидывается на подушке, теперь лежит, выжидательно смотрит на меня, ему весело, а я наверняка вся красная. Послушно тянусь к полотенцу, в которое все еще каким-то чудом обернуты бедра Гидеона с намерением его снять, пальцы дрожат. Буду внушать себе, что от страха, а не от предвкушения. Нерешительно касаюсь мужского тела, скрытого тонким полотенцем. Гидеон вдруг ловит мою руку, прижимает, как бы невзначай, к своему паху. «Эстер!» — рычит дракон. Мы встречаемся взглядами. Теперь в нереальных глазах дракона бушует ураган. Я не сомневаюсь, что ты будешь очень хорошей женой в постели, но я имел в виду другое. Как это? В смысле другое? Мой внутренний голос взрывается то ли обидой, то ли возмущением, а еще мне немного стыдно. Гидеон отводит мою руку от своего мужского органа, который я уже успела подробно ощутить ладонью, и вкладывает мне в пальцы пузырек с массажным маслом. Затем Гидеон перекатывается на живот, подставляет мне спину. Твой энтузиазм меня радует, дорогая истинная, но я имела в виду массаж. Я медленно выдыхаю через нос. Я вижу Гидеона своими глазами от силы пару часов, а он уже играет на моих нервах, как никто. Он ведь специально меня смутил, а значит... Я отвечу. Вот только представится случай. Ох, не пожалеть бы мне потом. Дракон лежит на животе, его голова чуть повернута на бок. Штормовые глаза блаженно прикрыты. Дождь за окном почти перестает, и я вижу, как солнечные лучи местами прорвали свинцовые тучи. Кажется, дракон уже задремал. Но я не останавливаюсь. Растираю мятным маслом его напряженную мощную спину, с удовольствием разминаю жесткие мышцы вдоль позвоночника. Периодически дракон удовлетворенно постанывает, и на короткий миг кожа местами покрывается твердыми, белоснежными, сияющими чешуйками. Его зверь тянется ко мне. Это взаимно. Я сижу на спине Гидеона, как наездница, по-прежнему только в рубашке нараспашку. Он красив, меня влечет. Я же не могу от него отклеиться. Вдруг мгновение назад расслабленные мышцы под моими руками напрягаются. Я спешно слезаю со спины дракона, пытаюсь слезть. «Стоять!» Гидеон перекатывается на спину и вновь усаживает меня на себя сверху. Чтобы увидеть даже сквозь, так и быть, накинутое полотенце, как велико возбуждение дракона, напрягаться не надо. И я пугаюсь. Внушительный бугор в области паха Гидеона опасно упирается мне между ягодиц. Дракон с самым невозмутимым лицом жестом приказывает мне продолжать массировать мятным маслом его грудные мышцы. Подчиняюсь. Тебе, смешавшись, начинаю я. «Что, Эстер?» — скучающим тоном интересуется Гидеон. «Тебе так неплохо?» «Мне хорошо, Эстер. Разве не заметно?» Дракон, кажется, почти мурлыкает в ответ. «Заметно, совсем тихо отзываюсь я. Но я думала, ты хочешь не массаж». «Эстер», — улыбается, не открывая глаз Гидеон. А у меня под пальцами уходит напряжение из жестких, мощных мышц дракона. «Истинная моя. Но ведь в снах, в которых я приходил к тебе, мы настолько далеко и не заходили. С чего ты решила, что я попрошу не массаж? Ответить со страха, ну, или... Были звоночки, можно, но язык впереди меня. Часть личности, видимо, решает, что это идеальное время для ответной шутки. «Разве?» — делаю максимально удивленный голос. «А, ну, может. Значит, это было не с тобой». И жалею тут же. Штормовые глаза распахиваются, тело подо мной напрягается, в талию впиваются пальцы дракона железной хваткой. Я обмираю, но ведь поздно уже. «Молодец, Эстер!» За окном поднимается шквальный ветер. Грохочет отчаянно, молнии бьют в землю. Кажется, я краем глаза вижу, как полетели по воздуху ветки и какие-то вырванные с корнем кусты. Я не... «Повтори, что ты сказала, Эстер», — рычит Гидеон. Я только отрицательно мотаю головой. Это была осечка, нечего сказать. Да и горло как сдавило, могу только сипеть, и звука издать не получается. Миг, я уже лежу под Гидеоном, плотно вжатая в кровать, дышу часто и поверхностно, между моих разведенных ног чувствую его возбужденную плоть. Я же пошутила, пошутила, не вовремя, неудачная, но я этого не говорю. Злые холодные глаза так близко, рот на секунду скалится, демонстрируя хищные белые клыки, которые, кажется, стали чуть длиннее. Надеюсь, он сейчас не сменит ипостась. Он же одичал, вдруг не сдержит. Делаю по возможности медленный вдох и выдох. Его прекрасное жесткое лицо так близко, губы. Стоит чуть податься вперед и прикоснусь. Кладу раскрытую ладонь на щеку дракона. Он не препятствует. Но удивление мелькает в его глазах. И я делаю рывок навстречу. Припадаю к губам Гидеона. Сначала он не отвечает, а потом целует меня. Жестко, порабощающе. Вторгается в рот языком, кусает почти до боли мои губы. Он этим поцелуем говорит, что он здесь главный, а я покорно соглашаюсь, уступая во всем, почти во всем, прикусываю его губу в ответ. А его мужское достоинство, которое я все это время чувствую своей промежностью, становится просто каменной твердости. Гидеон смотрит мне в глаза, злобы в них нет, но яростной страсти в избытке. «Я хотел подождать, дать тебе время, хотя бы день», — хрипло шепчет дракон, обдавая меня горячим грозовым дыханием, «но теперь этого не будет». Я медленно киваю, мне странно легко. Я провожу руками по мощной шее дракона, широким плечам, соскальзываю на предплечье. «Все это так естественно». «Как скажешь», — вдруг выдаю я с улыбкой, глядя в лицо самого опасного хищника из тех, что я видела. Дракон коротко, страстно целует меня в губы. Я обнимаю его за шею. «Жаль, что не буду видеть этих глаз, когда все случится», — мелькает странная мысль. «Ложись на живот, Эстер», — тут же звучит короткий приказ дракона.